Глава 14. Набрав в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в воду, я остановился на пороге и твердо произнес: «Я хочу, чтобы ты тренировал меня». Гидеон стоял в гостиной, держа в руках потрёпанный томик стихов, на котором темнела большая надпись «Перси Биши Шелли. Избранная». Он неторопливо перевернул страницу. Мое сердце учащенно билось и готово было вот-вот разорвать грудную клетку. И только затем окинул меня равнодушным взглядом. «Нет». Он отвернулся, а я застыл, не зная, что теперь делать. Но, растерявшись, я уже жалел, что вообще заговорил с ним. «Нет, это значит нет». «Послушай, Гидеон». Не глядя на меня, он ядовито продолжил. «Люмьер с радостью потренирует тебя. Разве не для этого ты выбрал его своим наставником?» Пока это мало напоминало тренировки. Мы встретились с Люмьером только один раз, в субботу, в кабинете мистера Авреля. Тот был очень рад, что я так серьезно взялся за подготовку к экзамену по темной материи и потому долго нахваливал мое упорство и благодарил Патриция, студента Академии Святых и Великих — Люмьер не знал, куда себя деть от этой лести — за согласие дать мне пару дополнительных уроков. К слову, первая тренировка прошла из рук вон плохо. Я ничего не смог показать. Так был напряжен, находясь в одном кабинете с мистером Аврелем. Люмьер держался из последних сил, чтобы не одарить меня крепкими эпитетами. Кажется, он думал, будто бы я шутил, говоря, что действительно плох в материи. Один только мистер Аврель был доволен. Он давно повторял, что его кабинет всегда открыт для дополнительных занятий, и накинул мне пару баллов за старание. «Но Люмьер не знает, что я извлекатель!» Гидеон шумом захлопнул томик, и всем своим видом, демонстрируя негодование, направился ко мне. «Ты с ума сошел?» Он схватил меня чуть выше локтя, дернул на себя и сквозь зубы прошипел. «Если кто-то услышит!» Ребро тянуло. Прошло 2 недели, а боль все еще отдавалась в боку. «Дома никого нет», — торопливо добавил я. Отпустив меня, Гидеон положил книгу на кофейный столик и сел на диван, закинув ногу на ногу. Не знаю, сколько он вот так сидел, прежде чем серьезно спросил. «Зачем тебе извлечение?» Гидеон сурово поджал губы, как и всегда, когда был не в духе. «Я был готов к этому допросу. Я хочу управлять этой силой». Он устало вздохнул. «Помнится мне, что с темной материей ты не в ладах. Сначала бы освоил свою, прежде чем отбирать чужую». «Люмьер меня тренирует, но с извлечением...» Кажется, я даже слишком громко сглотнул. Так мне тяжело давались слова. «Я прошу помочь именно тебя». «Нет. Я тебя чуть не убил в тот раз. Забыл?» Не хотелось лишний раз вспоминать тот день. Единственный, кто знал, что я извлекатель, — это он. К кому еще я мог обратиться за помощью, как не к первому студенту Академии Святых и Великих? Я подошел ближе, но так, чтобы нас разделяли диван и кресло. Гидеон все еще вселял в меня вселенский ужас, хоть я и пытался обуздать свой страх. «Ты ведь не хотел этого. Такого больше не повторится». Гидеон, поднявшись, усмехнулся. «Ты так в этом уверен?» Я хмуро уставился на потрёпанный сборник стихов на кофейном столике. Брат направился к выходу, когда я в отчаянии крикнул ему в спину. «За что ты меня так ненавидишь?» Остановившись на полпути, он повернулся, сложил руки на груди и с досадой спросил. «Да откуда ты, черт возьми, это взял?» Я чувствовал его гнев, но отступать был не намерен. Не в этот раз. «Прости, я...» Кажется, я даже заикаться начал, но быстро взял себя в руки. «Давай вернемся к теме извлечения. Я прошу о тренировках». Он закатил глаза и, махнув рукой, вновь развернулся к двери. «Забудь об этом. Разговор окончен». Я из кожи вон лез, в то время как Гидеон ни во что меня не ставил. Ты избегаешь меня?» «Не говори ерунды». Он уже было вышел из гостиной, когда я, не сдержавшись, вскинул руку, о чем я только думал, и направил сгусток темной материи, ничтожно маленький, чтобы причинить хоть какой-то вред ему в спину. Реакция Гидеона была молниеносной. Он развернулся, взмахнул рукой, мастерски отбив мой сгусток в сторону. Темное облако рассеялось на глазах. Я был чертовски напуган, тем, что натворил. Я не... Шокированно проблеял я. Гидеон неодобрительно покачал головой, словно застал меня за глупой детской выходкой. «Чему тебя учит Люмьер?» Я стоял, боясь шевельнуться. «Да он меня прикончит!» Казалось, что сейчас он вновь нападет, чтобы проучить, но Гидеон лишь недовольно проговорил. «Твоя материя никуда не годится. Бездарная трата силы». «Прости». Я опустил глаза. Секундой ранее я был так зол, что поднял руку на брата, а ведь обещал, что не применю силу против семьи. Гидеон протянул руку ладонью вверх. Маленький темный огонек разгорался с каждой секундой. «Ты не посмеешь», — проговорил я неуверенно. «Совсем как в тот раз». «Еще как посмеет. Мокрого места от меня не оставит». Я медленно отступил на шаг, готовый в любую секунду броситься куда-нибудь в сторону. «Опять преподашь мне урок?» — нервно хмыкнул я. «Как любящий старший брат». Меня трясло. И этот человек должен был стать моим наставником в академии. Я бы даже до сессии не дожил. «Ты ведь хотел стать моим наставником?» — вслух озвучил я свои мысли. Гидеон сжал кулак, отчего темная материя пропала, и мрачно произнес: «Я никогда не хотел быть твоим наставником. Этого хотел отец». Я изумленно уставился на него. Хотел Гидеон быть моим наставником или нет, не знаю, но злился он сильно, когда узнал про Люмьера. «Но как же... Тогда чего ты сам хотел?» «Это не имеет сейчас никакого значения», — злобно выплюнул он. Нахмурившись, я возразил: «Для меня имеет». Гидеон смерил меня угрюмым взглядом. Затем, с издевкой, я был уверен, жди беды, усмехнулся, совсем как Скэриэл на днях. У меня мурашки пошли по коже. «Я расскажу, чего бы я хотел». Он угрожающе надвигался. «Я бы хотел, чтобы ты не влезал в драки». Еще пара шагов. «Чтобы никогда не поступал в Академию Святых и Великих». Он подошел почти вплотную, отчего я отступил, боясь, как бы он не заехал мне по лицу в приступе гнева. «И не владел извлечением. Я бы хотел». «Гидеон», — прошептал я. «Чтобы ты не сближался со Скэриэлом». Он почти навис надо мной. Я не знал, чему удивляться больше. Тому, что Гидеон назвал Скэриэла по имени, или тому, что он сейчас так себя ведет. «Но почему?» — с недоумением спросил я. «Потому что он такой же, как и я!» Гидеон схватил меня за запястье и сжал. «Тебе стоит держаться от нас двоих подальше!» Я так опешил, что даже не думал о том, чтобы вырваться из его захвата. «Ты поэтому меня избегаешь?» Он отпустил меня. Запястье жгло. Хватка у Гидеона всегда была железная, и дотронулся пальцами до моей щеки, мягко провел и резко убрал руку. Кажется, я забыл, как дышать. «Боишься, что я привяжусь к тебе?» В горле пересохло. Я сам уже не понимал, что спрашиваю. Гидеон с грустной улыбкой посмотрел на меня и, немного помолчав, проговорил так тихо, что я еле различал слова. «Боюсь, что это я уже привязан к тебе». Он отошел в сторону, словно жалея о сказанном. «Иди в свою комнату, Готье. Мне нужно закончить с Шелли». Словно в бреду, я медленно прошел к дверям, не осознавая всего произошедшего. Остановившись, я повторил, не поворачиваясь: «Я думал, что ты ненавидишь меня?» Гидеон ничего не ответил. Но я чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда понял, что он снова рядом, за моей спиной. Он опустил руки на мои плечи и чуть сжал. Я почувствовал его тяжелое горячее дыхание. Он наклонился и прислонился лбом к моему затылку. Его волосы щекотали мою шею. Мы стояли в тишине, и я все еще не понимал, о чем он думает, что чувствует и как мне вести себя. «Гидеон?» Набравшись храбрости, шепотом позвал я. Казалось, будто все это мне снится. «Почему все считают, что Бёрка плохо относились к полукровкам и низшим?» «Потому что историю пишут победители», — также шепотом ответил Гидеон. Победители? Ты про совет старейшин? Как ты к ним относишься?» Он сделал паузу, прежде чем ответить. «Как к инструменту для достижения цели». Я прикрыл глаза. Разговаривать совсем не хотелось. Я всю жизнь цеплялся за брата, мечтал заполучить его внимание, его любовь. И вот мы тут, в гостиной, стоим рядом, я чувствую его тепло. При других обстоятельствах я был бы счастлив. Ты играешь со всеми в какую-то игру. Я, честно, не понимаю, на чьей ты стороне. Гидеон молчал, а я особо и не надеялся на ответ. Но вдруг он осторожно обнял меня и тут же отстранился, боясь задеть ребро. А потом шепнул: «Я всегда был на твоей стороне».